Давным-давно, кажется, в прошлую пятницу, жил в одной стране медвежонок под именем Винни-Пух. А почему под именем? Потому что над его дверью была надпись «Винни-Пух», а он под ней жил. Однажды Винни-Пух отправился в лес, чтобы немного подкрепиться. Он всегда был не прочь подкрепиться. Кроме того, он был поэт и в свободное время сочинял стихи и даже песенки, приблизительно такие. Пум-пурум, забилки, пум-пурум, тарам, бобилки, пум-пу-пум-пум. Если я чешу в затылке, не беда, в голове моей опилки, да-да-да. Но хотят-то мы и опилки, но кричалки и мотилки, а также шумилки, пыхтелки и хотелки, сочиняю я неплохо иногда, да. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух. И не важно, чем он занят, если он худеть не станет, а ведь он худеть не станет, если, конечно, вовремя подкрепиться. Да! Трам-пара-па-пам-пара-па-пам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пу, трам-пам-па. Пум-пурум-пу-пу-пурум-пум. Пум-пу-пум-пурум-пум-пум-пум. Пум-пурум-пум-пум. Винни-Пух вышел на поляну, где рос высокий-превысокий дуб. А на самой верхушке этого дуба кто-то громко жужжал. Винни-Пух обхватил голову лапами и стал думать. Это же неспроста. Само дерево жужжать не может. Значит, кто-то тут жужжит. А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так. А зачем на свете пчелы? Для того, чтобы делать мед. По-моему, так. А зачем на свете мед? Для того, чтобы я его ел. По-моему, так. С этими словами Винни-Пух полез на дерево, сочиняя по дороге очередной стишок. Если б мишки были пчелами, то они бы ни почем никогда и не подумали так высоко строить дом. Ой! Ему осталось лезть совсем немножко, но тут веточка, за которую он уцепился, треснула, и медвежонок полетел вниз головой. Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Винни-Пух упал прямо на куст репейника. И мало того, что больно ударился, но еще и весь покрылся колючками. Для того, чтобы вытащить их, ему понадобился целый час. Итак, Винни-Пух отправился к своему лучшему другу, поросенку Пятачку, который жил в домике с надписью «Посторонним В». А кто такой был «Посторонним В», об этом не знал даже сам Пятачок. Доброе утро, Винни-Пух. Доброе утро, Пятачок. Интересно, нет ли у тебя случайно воздушного шара? Воздушного шара? Да. Я как раз шел мимо и думал, нет ли у Пятачка случайно воздушного шара? А зачем тебе воздушный шар? Винни-Пух оглянулся и, убедившись, что никто не подслушивает, сказал страшным шепотом. Мед! Что? Да. Кто же это ходит за медом с воздушными шариками? Я хожу. А как раз накануне Пятачок был в гостях у кролика, и там ему подарили два прекрасных шарика, синий и зеленый. Какой тебе больше нравится? Вот что, когда идешь за медом, главное, чтобы пчелы тебя не заметили. Ага. Если шар будет зеленый, они могут подумать, что это листик, и не заметить его. Ага. А если шар будет синий, они подумают, что это просто кусочек неба, и тоже ничего не заметят. Как ты думаешь, они не заметят под шариком тебя? Может, заметят, а может и нет. О, я притворюсь, будто я маленькая летучка. Тогда они не догадаются. Ага. Тогда тебе лучше взять тиньша. Итак, вопрос был решен. Друзья взяли с собой синий шар и отправились к высокому дубу. Куда идем мы с Пяточком? Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем улетке! Да. У тебя есть зонтик? Зонтик? Ищи, я как раз подумал. А А не захватить ли нам на всякий случай зонтик? От этих пчел всего можно ждать. Ага. Пятачок сбегал домой за зонтиком, и друзья продолжили свой путь. Куда идем мы с Гаточком? Большой, большой, теперь! И не расскажем мы о нем пулет и резкий! Да. Подержи. Винни-Пух подошел к одной очень знакомой луже и как следует вывалился в грязи. Ну вот, теперь я совсем как настоящая черная тучка. Куда идем мы с Гаточком? Большой, большой, теперь! И не расскажем мы о нем, поверьте, нет. Нет. Надувай шарик. Ага. И Пятачок начал надувать шарик, а Винни-Пух держаться за веревочку. Ага. Вскоре шарик раздулся до таких размеров, что казалось, еще немного, и он лопнет. Отпускай! Пятачок отпустил шарик. Что, здорово? И Винни-Пух плавно поднялся в небо. Ну, на кого я тебе похож? На медведя, который летит на воздушном шаре. А на маленькую тучку разве не похож? Нет, не очень. Ладно, может, отсюда больше похож. Разве знаешь, что придет в голову этим пчелам? Ту же минуту пчелы вылетели из дупла и стали кружиться вокруг медвежонка, норовя ужалить его в нос. Пятачок! Что? По-моему, пчелы что-то подозревают. Что подозревают? Не знаю. Но только они ведут себя подозрительно. Может, они думают, что ты хочешь утащить их нос? Пятачок! Кажется, они не верят, что я черная тучка. А что делать? Открывай зонтик и ходи взад-вперед. Я буду петь тучкину песню, а ты смотри на меня и говори. Кажется, дождь собирается. Ага. Дождь собирается. Я тучка, тучка, тучка, я вовсе не медведь. А как приятно тучке и по небу лететь. Ай, пятачок, это дождь, что? Я все понял. Оказывается, это неправильные пчелы. Совсем неправильные. И они, наверное, делают неправильный мед. Я вниз спускаюсь. Кажется, дождь, а как? Об этом я еще не подумал. Кажется, дождь собирается. Пятачок. Что? У тебя есть дома ружье? Есть. Неси его скорее. На синем синем небе порядок и уют, поэтому все тучки так весело поют. Ай, Пятачок! Я здесь! Стреляй! Куда ты стреляешь? Пчел, конечно! Ты не пчел! Ты должен сбить шар! Ну вот, если я выстрелю в шарик, он испортится. А если ты не выстрелишь, тогда испортишь я! Пятачок прицелился снова. Ой-ой-ой! Разве не попал? Не то, чтобы совсем не попал. Но только не попал в шарик. Прости, пожалуйста. Пятачок прицелился в третий раз. И вот сучка! Выстрел его оказался удачным. Воздух начал медленно выходить из шарика, и Винни-Пух плавно опустился на землю. Правда, от того, что ему столько времени пришлось висеть, держась за веревочку, лапки его совсем одеревенели и так и остались торчать кверху. Поэтому, когда на нос ему села муха, медвежонку пришлось сдувать ее примерно вот так. Ух. Может быть, именно поэтому, хотя и нельзя сказать наверняка, его и назвали Винни-Пух. Вскоре медвежонок пришел в себя, и в голове у него родилась одна очень даже дельная мысль. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Ну что ж, сказки конец, то есть конец этой сказки, а есть и другие. про пуха и кролика, про пятачка и старого серого ослика, и про всех остальных. Однажды старый серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу, стоял на берегу озера и рассуждал о странностях жизни. Жалкое зрелище, душераздирающее зрелище, кошмар. Ослик вошел в озеро и, перейдя его вброд, снова посмотрел в воду. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод? Неожиданно в прибрежных камышах послышался треск, и из них выбежал никогда не унывающий Винни-Пух. Я тишу, затылки, дети, да! Голове моей опилки, да-да-да! Но хотя там и опилки, а кричалки, и ботилки сочиняли я. Доброе утро, я. Доброе утро, Винни-Пух. Если оно вообще доброе, чем я лично сомневаюсь. Как поживаешь? Не очень, как? Я даже думаю, что совсем никак. И почему? Что с тобой? Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут. Чего не могут? Веселиться, петь, плясать. Не беда, да-да-да, и тому подобное. И вдруг Винни-Пух увидел нечто такое. Ой, что это случилось с твоим хвостом? А что с ним могло случиться? Его нет. Ты не ошибся. Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться. А что же тогда там есть? Ничего. Не может быть. Ослик повернул голову, посмотрел на то место, где у него, по идее, должен был висеть хвост, и тяжело вздохнул. Кажется, ты прав. Наверное, ты его где-нибудь оставил. Нет, наверное, его кто-нибудь стащил. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день. А какой сегодня день? Пятница. День моего рождения. Сегодня? Хотя кого это интересует? Всем наплевать. День рождения! Никому нет дела. Ой, день рождения! Ну да. А разве не видишь? Подарки. Именинный пирог, клюква в сахаре и прочее. Не видишь? Нет. Я тоже. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь. Не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. А если и все остальные будут несчастными? Стой тут. Никуда не уходи. Я сейчас. Пух почувствовал, что должен немедленно преподнести бедному ослику какой-нибудь подарок. Он побежал к себе домой. Возле дверей дома он наткнулся на пятачка, пытающегося достать до кнопки звонка. Здравствуй, Вин! Привет, пятачок! Ты что тут делаешь? Хочу позвонить! Я шел мимо! Давай помогу. А ну отойди. Плохие новости, пятачок. У ослика я хвост пропал. Кто пропал? Хвост. А у него как раз день рождения. Что-то не открывает день рождения, а тут на тебе. Ни хвоста, ни подарка. Фух. Да что они там, заснули, что ли? Фух, ведь это же твой дом! А, верно. Ну, тогда войдем. Где ты здесь, кажется... Куда же это я? Нет. Куда же это я? Вот. Я подаю ему горшочек меду. Это его утешит. Фух, можно я тоже подаю его? Как будто от нас обоих. Нет, на обоих, пожалуй, не хватит. Тогда я подарю ему воздушный шар. У меня еще остался один, зеленый, помнишь? Шар? Это подойдет. С воздушным шаром можно кого хочешь утешить. Давай, неси его скорей. Ага. И Пятачок помчался к своему дому, а Пух с горшочком отправился к озеру. Лучший подарок, по-моему, мед. Это и ослик сразу поймет. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Но мед — это очень уж хитрый предмет. Всякая вещь или есть, или нет. А мед? Я никак не пойму, в чем секрет. Мед, если есть, то его сразу нет. Вполне. Хотела бы мне. Пока. Половина горшка. Пух сел на землю и принялся уплетать мед за обе щеки. Вскоре горшочек был пуст. О, так, куда я собрался идти? Ах да. Вот горшок пустой, он предмет простой, он никуда не денется. И потому горшок пустой, и потому горшок пустой гораздо выше и ценится. Конец своим страданиям и разочарованиям. И сразу наступает хорошая погода, когда тебе или ему, когда, ну, все равно кому. Только не мне. Подарит день рождения горшок без меда. Путь к озеру пролегал мимо домика совы. Поравнявшись с домом, Пух заметил висящий у крыльца колокольчик, к язычку которого было прикреплено нечто смутно напоминающее ослиный хвост. Сова! Открывай! Медведь пришел! А, здравствуй, Винни-Пух! Какие новости? Грустные и ужасные. Ослица я. Хвост пропал. Вот пропал? Ну что? Он очень огорчен. Ведь у него как раз сегодня день рождения. Понимаешь, если бы хвост пропал в какой-нибудь другой день, это никто бы не заметил. А тут... Сова, надо его как-то утешить. А ты что-нибудь придумал? Да. Я подарю ему полезный горшочек. Вот этот? Да, я хотел бы... Славный горшочек. Похоже, тут когда-то держали мед. В нем можно держать что хочешь. Это очень полезная вещь. Только я хотел бы... Подарить его и это? Да, только чтобы... Чтобы мы с тобой вместе его подарили. Нет. Чтобы ты написала на нем «Поздравляю, Пух». Это все? А что еще? Надо написать так. «Поздравляю с днем рождения. Желаю счастья в личной жизни». Здорово. Так и напиши. Только прибавь еще, Пух. А ты сам не умеешь? Вообще-то умею. Но у меня правильное писание хромает. Оно хорошее, но почему-то хромает. Нет, все это здесь не поместится. Горшочек слишком мал. Знаешь что, Пух? Скажи это просто так, на словах. А на словах я не умею. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только расстраивают. Ну хорошо, давай. Сова взяла карандаш, помусолила его кончик и принялась выводить на горшочке нужные слова. Ну вот, слушай. Слушая сову, Винни-Пух подозрительно косился на свисающий с колокольчика шнурок. Сова, откуда у тебя это? Что? Это... Красивый шнурок, правда? Но только ты мне не мешай. Он мне кого-то напоминает. Так, днем? Где-то я уже видел его. Только не помню, где. В лесу. Я увидел его случайно. На кустике. На кустике? Да, а что? Нет, нет, ничего, продолжай. Так, рождение. Жила, жила, жила. Как ты сказала? Желаю. Да нет, ты что-то насчет кустика говорила. Ну да. Я как-то шла по лесу. Вижу, что такое. Висит шнурок. На кустике? Да. На кустике. Как его... Это... Черт ты полохова. Будь здорова. Ну и что дальше? Ты как раз чихнула, когда собиралась сказать. Я не чихала. Нет, ты чихнула, сова. Извини, я тебя перебил. Прости, пожалуйста, Пух, но я не чихала. Нельзя же, понимаешь, чихнуть и даже не знать, что ты чихнула. Ну и нельзя знать, что кто-то чихнул, если никто не чихнул. Я тебе говорю. Извини, ты еще не досказала про шнурок. Да, ну шнурок. Ну сначала я подумала, а вдруг там кто-нибудь живет. И я позвонила, и мне никто не ответит. Вообще. Ну вот, опять чихнула. Будь здорова. Я позвоню еще раз. Будь здорова. И что? Потом еще. Будь здорова. А потом я позвонила очень громко. И? Что у тебя, Оля? Он оторвался. Оторвался? Понятно. А то какой побой был. Никак будет должен... Я взяла его домой. Сова, а ведь он кому-то был очень нужен. Нужен? Интересно, кому-то он был нужен? Моему другу, я. Он очень любил его. Был к нему привязан. Если ты подаришь ему на день рождения этот шнурок, он будет просто счастлив. Будь здорова. И взяв у совы горшочек, Винни-Пух пошел дальше. А что же в это время делал Пятачок? Пятачок ужасно спешил. Ему хотелось первым преподнести ослику подарок. Ну, как будто он сам вспомнил о его дне рождения без всякой подсказки. Он так размечтался о том, как Ио обрадуется его подарку, что совсем не глядел под ноги. Он лежал и не понимал, что же произошло. Интересно, что это так бумкнуло? Не мог же я один наделать столько шуму? И где, интересно знать, мой воздушный шарик? И откуда, интересно, взялась эта тряпочка? Бедняжка Пятачок понял, что держит в руках вовсе не зеленую тряпочку, а то немногое, что осталось от его воздушного шарика. Низко опустив голову и горько вздыхая, он подошел к озеру, возле которого прогуливался печальный ослик. Доброе утро, Пятачок. В чем я лично сомневаюсь, но это не важно. Поздравляю тебя с днем рождения! Как ты сказал, повтори. Подожди минутку, я так лучше слышу. Поздравляю с днем рождения! Кого? Меня? Да. С днем рождения? Я принес Мне подарок? Значит, получается, что у меня настоящий день рождения. Да, только... Спасибо. Пятачок, ты настоящий друг. Не то, что некоторые. А что за подарок? Воздушный шар. Шар? Это такой большой, красивый. Ну да, только понимаешь, я держал. Его еще надувают. Я хотел принести его тебе поскорее. И упал. Ой, как жаль. Надеюсь, ты не ушибся? Я нет. Но он... В общем, он лопнул. Мой шарик? Да, вот он. Поздравляю тебя. Это он? Мой подарок? Спасибо. Пятачок, извини, я хотела бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком. Зеленого. Мой любимый цвет. А какого размера? Почти меня. Подумай только, почти с тебя. Мой любимый размер. Вдруг камыши раздвинулись, и из них выбежал Винни-Пух. Поздравляю с днем рождения и желаю счастья в личной жизни, Пух! Спасибо. Мне уже посчастливилось. Я принес тебе маленький подарок. Тут написано... У меня уже есть один подарочек. Очень полезный подарок. В него можно класть. Все, что хочешь, можно класть. Пожалуй, в него... Можно положить мой воздушный шарик? Нет, как раз воздушные шары в такой горшочек не влезут. Они слишком большие. Это другие не влезут. А мой влезет. Гляди, пятачок. Взяв кусочек шарика, я осторожно положил его в свой горшочек. Ой, выходит, то есть входит. Входит. И выходит. Выходит. Замечательно выходит. И выходит, и входит. Как хорошо, что я догадался подарить тебе как раз такой подходящий горшочек. Который можно положить в такой подходящий шарик. Приятно другу подарить горшочек. Нет, шарик. День рождения. И я. И я того же мнения. В эту минуту на берегу озера появилась сова. На голове у нее красовалась огромная розовая шляпа. Поздравляю тебя, Ира. Я слышала, у тебя сегодня день рождения. Это правда? Да. Настоящий день рождения. Столько подарков. Так. Дорогой Ира, в этот знаменательный день я хочу... подарить тебе безвозмездно. Что? Помолчи, Пух. Извини, я только хотел узнать, для чего? Безвозмездно, бездно. Слышь, даром. А, даром, понятно. Подарить тебе безвозмездно скромный, но очень полезный подарок. Вот этот чудок. С этими словами сова протянула ослику его собственный хвост. Пух, поди его сюда. Повесить его на дверь. Кажется, это он. Ну-ка, пример, пожалуйста. Что такое, в чем дело? Я сняла его со своего колокольчика. Что такое, я не понимаю? Пух взял хвост и аккуратно прикрепил его к тому месту, откуда у осликов должны расти хвосты. Он? Мой хвост? В чем дело? Мой настоящий собственный хвост? Ну, конечно. Ура! Хвост нашелся! Сова нашла хвост. Какой хвост? Хвост? А, это что такое? Это значит, я подарил? Вот так и завершилась эта забавная история. Друзья еще долго веселились на берегу озера, и никаких печальных событий в этот день больше не произошло. Как хорошо! Как хорошо! Какое совпадение! Нашел ты к шарику горшок! А хвост ко дню рождения! Я того же мнения. Приятно, что и говорит. Подарим день рождения. Но другу радость подарить. Приятнее без сомнения. И я того же мнения. Я того же мнения. Как-то утром, когда завтрак уже давно кончился, а обед еще и не думал начинаться, Винни-Пух не спеша прогуливался со своим другом Пятачком и сочинял новую песенку. Рам-па-пам, парам! Нет, не так. Рам-та-там, парам! Нет, опять не так. Прум-пу-пум, пу-пум-пум. Трам-па-пам, парам-тарам. Трам-пам-пам, пам-пам. А не пойти ли нам в гости? В гости? Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости по утрам? Кто ходит в гости по утрам? Постой, постой. Кто ходит в гости по утрам? Тарам-барам, парам-тарам. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Известно всем тарам-парам, на то оно и утро. На то оно и утро? А куда мы идем? К тебе, конечно. Скучная вечерняя пора, хозяева зевают. Но если гость пришел с утра, такого не бывает. Такого не бывает. А у тебя что-нибудь есть поесть? У меня есть еще один воздушный шарик. Нет, мы, пожалуй, к тебе не пойдем. А то получится, я иду в гость, а ты не идешь. Ага. Тогда пойдем к тебе. Да, если гость пришел с утра, ему спешить не надо. Кричат хозяева, ура, они ужасно рады! Они ужасно рады! Постой, тебе получается, что я не иду в гости? А что же делать? Фух, я, кажется, придумал. Давай пойдем к кому-нибудь. Недаром солнце в гости к нам всегда приходит по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Тарам-парам-парам-тарам, ходите в гости по утрам. Распевая эту веселую ворчалку, Винни-Пух с Пятачком дошли до песчаного откоса, в котором была прорыта небольшая дыра. Так, если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра — это нора. Ага. А нора — это кролик. Ага. А кролик — это подходящая компания. А подходящая компания — это такая компания, где нас могут чем-нибудь угостить. Пух наклонился и сунул голову в нору. Эй, кто-нибудь дома? Я спрашиваю, кто-нибудь дома? Нет. На балкончик, установленный над входом в нору, вышел сам кролик. И не совсем так орать. Я их в первый раз прекрасно слышал. Простите, а что, совсем никого нет? Совсем никого. Винни-Пух высунул голову из норы и задумался. Не может быть. Кто-то там все-таки есть. И кто-нибудь должен был сказать, совсем никого. Слушай, кролик, а это случайно не ты? Нет, не я. Тогда скажите, пожалуйста, а куда девался кролик? Он ушел. К своему другу, Винни-Пуху. Ой, так ведь это же я. Что значит я? Я бываю ты разные. Я? Значит, я Винни-Пух. Ты в этом уверен? Ну, конечно. Кролик наклонился к самому носу медвежонка и прищурил свои близорукие глаза. Действительно, Винни-Пух. А это кто? А это Пятачок. В самом деле, Пятачок. Ну, хорошо, входите. Между прочим, здесь написано «Вытирайте ноги». Винни-Пух внимательно посмотрел на коврик, лежащий у входа в нору. Вытирайте. Ага, понятно. Не такое это простое дело, ходить в гости. Когда мы идем, главное дело и вид, будто мы ничего не хотим. Ага. и Винни-Пух начал протискиваться в кроличью нору, оказавшуюся почему-то слишком узкой. Привет, кролик! Мы случайно шли мимо. Может быть, ты все-таки войдешь? А раз ты все равно, то мимо. Ах, да. Винни-Пух поднатужился и протиснулся в нору целиком. Следом за ним прошмыгнул Пятачок. Я говорю, мы как раз шли мимо. Я случайно подумал, а не зайти ли нам... И тут Пух увидел буфет, за стеклянными дверцами которого стояло множество аппетитных горшочков. Пух уже начал волноваться, но кролик был очень умный и сам догадался, что пора бы немного подкрепиться. Умывальник там. Винни-Пух с Пятачком как следует вымыли лапы и уселись за стол. Пух, тебе что намазать? Мёду или сгущенного молока? Тебе мёду и того, и другого. И того, и другого, и можно без хлеба. Когда угощение было подано, Винни-Пух замолчал и долго-долго ничего не говорил, потому что рот у него был ужасно ран. Неожиданности кролик выпустил из лап тарелку, а Винни-Пух с надеждой посмотрел на Пятачка. Ты никуда не торопишься? Нет. До пятницы. Я совершенно свободен. Ладно. Посидим еще немного. Кролик вздохнул и поплелся обратно к буфету за новыми горшочками. И они посидели еще немного. Потом еще немного. А потом еще немного. Еще немного. Пока, увы, совсем ничего не осталось. И тут Пух неожиданно вспомнил об одном важном деле. Да, нам пора. Мы, конечно, могли бы еще немного посидеть. Нет, по правде сказать, я и сам собирался уходить. А, ну хорошо, тогда мы пошли. До свидания. Всего хорошего. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. До свидания. До свидания. Спасибо, большое спасибо. Очень рад. Мы пойдем. И Винни-Пух начал протискиваться наружу. Но на этот раз нора почему-то оказалась... еще более узкой, чем прежде. Я лучше назад полезу. Нет, лучше вперед. Лучше назад. Эй, спасите. Помогите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Винь-винь. Помогите, спасите. Винь, что с тобой? Спасите, помогите. Тем временем кролик выбрался наружу через черный ход и, обогнув песчаный откос, подбежал к Винни-Пуху. Ты что? Застрял? Нет, я просто отдыхаю. Ну-ка, дай лапы. Тяни, Пятачок. Ага. Ой-ой-ой, больно. Все ясно. Он застрял. Это все потому, что у кого-то слишком узкие двери. Нет, все потому, что кто-то слишком много ест. Что же теперь делать? Что делать? Ничего. Ждать, когда он снова похудеет. И долго ждать. Неделю! Сколько? Неделю, не меньше! Винни-Пух страшно испугался, и от испуга у него жутко зачесалось в носу, отчего он широко открыл рот и громко чихнул. Ой, я, кажется, похудел. Скорее вытаскивайте меня оттуда! Кролик с Пятачком схватили Винни-Пуха за лапки и потянули изо всех сил. Медвежонок вылетел из норы, как пробка из бутылки, и вся троица кубарем покатилась во враг. После того, как Пух побывал в гостях, он подумал, что, пожалуй, не стоит слишком долго засиживаться, если ты не хочешь попасть в безвыходное положение. А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный. Хорошо живет на свете Винни-Пух! Оттого поет он эти песни вслух! И не важно, чем он занят, если он толстеть не станет! А ведь он толстеть не станет! Никак!